459. Спящие легко могут и сгореть, ибо они оставили огонь около и не хотят замечать его. Опять говорю, не для вас, ибо уже знаете, что есть бдительность.